Испытание новых крыльев Скуталу было решено провести в полдень, потому что раньше просто никто не проснулся. После внеплановых ночных посиделок, даже Рабидус не смог заставить себя открыть ресторан и встать к плите. Да что Рабидус, даже Твайлайт не проснулась в свое обычное время. Поэтому, наскоро позавтракав, точнее, пополдничав, все вышли на задний двор сытого медведя. Разумеется, ни о каком полете не шло и речи. Гораздо важнее было определить, насколько хорошо конструкт слился с крыльями и сможет ли Пегаска с ними управиться. Несмотря на это, во дворе собралось много пони, чтобы поддержать Скуталу. Там были и меткоискатели, и носительницы элементов гармонии, и просто сочувствующие и интересующиеся. Надо ли говорить, что Скуталу чувствовала себя крайне нервозно, постоянно чувствуя чужие взгляды? Обычно она была вовсе не против всеобщего внимания. Но только не в этот раз. Что если ничего не выйдет? Что если после всех стараний двух волшебников она так и не сможет летать? И тогда начнутся утешения. Эти сочувствующие слова, вбивающие гвозди в гроб ее самолюбия. Лучше бы одной попробовать. Словно чувствуя состояние жеребенка, Rainbow Dash не отходила от нее ни на шаг, постоянно что-то рассказывая, то и дело приобнимая и трепля гриву Пегаски. Кобылка ни разу не заикнулась о том, что вскоре произойдет, и Скуталу ей была за это искренне благодарна. Твайлайт в последний раз оглядела крылья Пегасочки и дала добро на первое испытание их полетных качеств. «Ну что, милая», — довольно улыбнулась Rainbow Dash. «Слушай сюда. Я тебя буду держать, а ты старайся работать крыльями. Не думай про полет. Сейчас просто проверяем силу крыльев». Стригунок кивнула и встала на изготовку. Рейнбоу аккуратно приобняла ее за плечи, стараясь, чтобы копыта не дрожали. Радужногривая Пегаска переживала за названную сестру едва ли не больше, чем она сама. Скуталу зажмурилась и распахнула крылья, вызвав легкий ветерок, на что Дэш одобрительно кивнула. В оранжевых крылышках явно чувствовалась магия Пегасов. Жеребенок с тихим всхлипом втянула воздух и взмахнула крыльями. А потом еще раз, еще. Зажмурившись изо всех сил, кобылка махала крылышками, как заведенная. В первый момент Дэш почувствовала сильный толчок, а потом что-то пошло не так. И только взглянув вниз, на стремительно удаляющуюся землю, она поняла, в чем дело. Рейнбоу летела, но не она была той, кто машет крыльями. Скуталу, сама того не замечая, свечой взлетела в небо, заодно унося взрослую пони. За те секунды, что Дэш думала, они не снижали скорости, миновали слой отдыхательных облаков, затем строительных, погодных и продолжали набирать высоту. Приближался слой неуправляемых туманных облаков. Становилось заметно холоднее, даже по сравнению с зимним Панивилем. С каждым вдохом в легкие поступало все меньше кислорода. Рейнбоу забеспокоилась, как бы с таким энтузиазмом не отправиться прямиком на Луну. «Скуталу, отдохни!» — сквозь свист ветра прокричала она в ухо жеребенку. «Хватит махать крыльями!» В тот же момент крылышки замерли, и Пегасочка открыла глаза. «У меня полу?» Вопрос застыл на губах, когда она огляделась кругом. Скуталу удивленно посмотрела на Рейнбоу. «Не смотри на меня! Я и крылом не взмахнула!» — открестилась она. «Это все ты! Ну а теперь готовься сразу к двум легким урокам — парение и приземление!» Они еще некоторое время летели вверх по инерции, но вскоре достигли верхней точки и начали снижение. Дэш, не терпящая промедлений, решила сразу приступить к урокам полета. Все слова волшебников о надежности конструкта в первое время вылетели из радужно-гривой головы. Да и что говорить о ненадежности, когда эти крылышки вознесли их на такую высоту за такое время? «Расправь крылья, но не маши ими, а лови поток воздуха», — инструктировала Рейнбоу. «Вот он, чувствуешь?» Пегасочка кивнула. Она впервые в жизни почувствовала потоки воздуха. Раньше это был просто ветер, а сейчас надежная точка опоры, которая не только держит в небе, но и сама несет вперед. Словно катишь по рельсам, нужно только вовремя перелететь на новый уровень, в зависимости от того, куда хочешь попасть. «Дэш, это просто потрясно!» Не в силах сдержать восхищение, во все горло закричала Скуталу. И еще как вторила ей взрослая пони, паря неподалеку. «Хочу больше!» — решила Скуталу и взмахнула крыльями, набирая скорость. В этот раз она не летала вверх, а старалась ускориться изо всех сил. Рейнбоу засмеялась и полетела следом. Для нее подобный темп не был чем-то сложным. Но стоило признать, для своего возраста у Скуталу прекрасные летные задатки. Две пони на полной скорости облетели Панивиль, наслаждаясь чувством свободы, известным только тем, кто способен летать по-настоящему. «Восхитительно!» — выдохнула Скуталу, снижая скорость. «Эй, мелкая, не слишком болтай на такой скорости!» — с ехидной улыбкой заметила Дэш. «Не то мигом жуков наешься, так что радуйся, что сейчас не сезон!» Она подмигнула названной сестренке и заложила вираж к сытому медведю. Скуталу несколько раз моргнула, раздумывая, пошутила ли Рейнбоу насчет жуков или нет, но быстро отогнала эти мысли прочь и поспешила следом. При подлете к ресторанчику выяснилась интересная вещь. Как махать крылышками, чтобы взлететь, Пегасочка заучивала много лет, так что теоретически база у нее была. А вот как правильно тормозить, рассчитывать дистанцию до земли и вообще приземляться, осталось вечно диким лесом. Заметив приближение Скуталу на курьерской скорости, все это быстро поняли и оставшиеся внизу... Короткая паника окончилась тем, что все хоть сколько-нибудь обладающие магией, независимо друг от друга, создали страховочные плетения, в которые и плюхнулась Пегасочка. Заклинания коротко вспыхнули, растворяясь, и жеребенок медленно опустилась на землю. Ножки задрожали, и она уселась прямо в снег с широкой улыбкой, глядя, как к ней со всех сторон бегут пони и не пони. «Я летела!» – счастливо прошептала она, украдкой кусая себя за копыта, чтобы убедиться, что это не сон. «Я летала!» Она вскочила и бросилась к Дэш, крепко обняв ее чуть ниже крыльев и, став на задние ноги, сделала пару оборотов. «Я ведь летала, правда?» – закричала она, задрав голову. «Я ведь летала!» Не дождавшись ответа от ошеломленной такими объятиями Пегаски, стригунок подскочила к Флаттершай. «Ты ведь это видела?» Канареечная кобылка еще не успела кивнуть, а Скуталу уже бежала дальше. «Я и вправду летала!» Она без всяких усилий сбила Рабиду со с ног и прогорцевала на его груди. «Скуталу, успокойся!» Наконец поймала беснующегося жеребенка в магическое поле Твайлайт. «Мы все видели, что ты нарушила наши указания и полетела», — строго произнесла она, после чего с улыбкой добавила. «И очень рады, но тебя нужно тщательно обследовать. Сейчас же!» Аликорн бросила взгляд на человека, жадно ловящего ртом воздух, и поправилась. «Через 5 минут». И понесла Скуталу к дому, по-прежнему не выпуская из волшебного захвата. Уже стоя на пороге, она оглянулась на Спайка и, указав глазами на Рарити, тихо произнесла. «Лучше не тяни с этим». Спайк кивнул. Все это время белая единорожка и дракончик каким-то образом оказывались в разных концах двора и не смогли перекинуться и парой слов. Но сейчас Спайк целенаправленно шел к ней. Кобылка быстро бросила взгляд по сторонам и, не найдя повода уклониться от разговора, улыбнулась малышу. «Привет, Рарити!» — помахал он лапкой. «Давно тебя не видел». «Здравствуй, Спайк!» — пони чуть склонила голову. «Дела, ты же понимаешь. Очень много заказов, и все срочные. Просто сбиваюсь с ног. Нет времени даже, чтобы прогуляться». «А ты все время ходишь с этой...» «Облезлой драконшей», — мысленно прорычала кобылка, но ни единый мускул на лице не дрогнул при этой мысли. «Понимаю», — вздохнул Спайк. «Рарити, я хотел с тобой поговорить». Дракончик замолчал, уставившись себе под ноги. Единорожка тоже ничего не говорила. Она зачерпнула снег магии и начала рассеянно катать ногой поблескивающий шарик. «Рарити», — Спайк посмотрел прямо ей в глаза. «Через 2 недели я уезжаю из Понивиля». «Вот как», — ровным голосом отозвалась Пони. «Твайлайт куда-то уезжает? Я не слышала об этом». «Нет, я еду без нее», — ответил дракончик. «Вернее сказать, улетаю. На Вакатус, остров драконов, вместе с Авамори». Рарити с отчетливым стуком расправила ногу, превращая снежок в ледяной кругляш. Но в голове единорожки не прозвучало ни топики волнения. «Ясно», — она холодно улыбнулась. «Но скажи, Спайк, зачем ты мне это говоришь? Я рада за тебя и Авамори, но не было нужды искать меня, только чтобы сообщить эту новость. Знаю». Дракончик повесил голову. «Но я думаю... Я хотел с тобой...» «Забудь». Он махнул лапой и, пригорюнившись, поплелся к дому. Кажется, даже гребень на его голове печально обвис. Рарити стояла и смотрела ему вслед, сжав губы в ниточку. Когда дверь за дракончиком закрылась, она развернулась на месте и зарысила к себе в бутик. «Дура!» – шипела единорожка себе под нос, яростно пиная подворачивающиеся комья снега. «Гордячка!» Только самообладание позволило блеску в глазах так и остаться блеском, не превратившись в слезы. Она повторяла себе, что это правильно, что так будет лучше для нее и для Спайка, если она сейчас его оттолкнет. Но умные слова не помогали и все больше казались лживой насмешкой. Застонав про себя, Рарити сорвалась в галоп, спеша укрыться за стенами своего дома, чтобы опять закрыться и никого не принимать. Утомленная больше осмотром, нежели кратким полетом, Скуталу все же вырвалась от чародеев и вместе с подругами побежала в клубный домик. Она бы с радостью полетела, но крылья опять примотали бинтами к бокам, строго-настрого запретив снимать повязку. Но это маленькое недоразумение не могло испортить настроение, ведь она сегодня по-настоящему летела. И полетит еще. Лишенный какого бы то ни было отопления, домик на дереве не был таким уж уютным, но он все еще позволял собраться вместе и поговорить без посторонних, что ценилось жеребятами, куда сильнее комфорта. Меткоискательницы уселись на матрасы и накинули покрывало. Им этого было достаточно, чтобы не замерзнуть. «Скуталу, это было потрясно», — заявила Эпплблум. «Я смотрю, ты крыльями быстро-быстро машешь, а потом фьють и в небо». Кобылка замахала копытцами от переполнявших ее эмоций. Пегаска самодовольно улыбнулась. «Да, это было просто здорово», — согласилась со словами подруги Свити Белль. «Мне кажется, у тебя настоящий талант к полетам», — глаза единорожки блеснули. «А может, у тебя кьюти-марка появилась?» Два жеребенка с надеждой взглянули на круп третьего, но тот оставался по-прежнему чист. Свити Белль и Эпплблум огорченно вздохнули. Скуталу печально опустила глаза, с виноватым видом поглядывая на подруг, но те не замечали этих взглядов, решив, что пегасочка загрустила из-за отсутствия метки. «Не переживай», — попыталась ее прибодрить земная пони. «Наверняка за следующий полет ты получишь свою кьюти-марку, верно?» Кобылка посмотрела на Свити Белль. «Точно!» — горячо поддержала подругу единорожка. «Ты же всегда хотела летать. Значит, в этом и есть твой талант». По мере того, как подруги пытались ее утешить, ушки Скуталу все сильнее прижимались к голове, а сама голова опускалась все ниже. Наконец, Пегаска полностью распласталась по полу и закрыла лицо копытцами. Потом она вздрогнула и с решительностью вскинула голову. «Девочки, простите меня!» Губы Пегаски задрожали. «Я не хотела вас обманывать, Я просто испугалась, что если вы отвернетесь от меня, что если не вместе со всеми...» Ничего не понимающие Светибель и Эпплблум обняли разрыдавшуюся Пегаску, молча гладя ее по спине и успокаивая. Постепенно эмоции отступили, и Скуталу успокоилась, только иногда шмыгая носом, да и смотрела на подруг виноватыми глазами. «Простите, девочки», — еще раз повторила она и начала тереть копытом бок на том месте, где обычно бывает кьюти-марка. И постепенно там начали проявляться размытые очертания какого-то рисунка. «Я уже получила кьюти-марку и не рассказывала вам об этом». Наконец-то признавшись, Пегасочка безвольно опустила копыта и повесила голову в ожидании упреков. Но в домике стояла ошеломленная тишина. Два жеребенка, не веря своим глазам, смотрели на размытое пятно, без сомнений, бывшее замаскированной кьюти-маркой. Не секрет, что на метке краска почти не держится, потому и Скуталу и получилось так легко ее оттереть. «А что на ней?» – осторожно спросила Эпплблум. Вопрос был совершенно невинен и ожидаем, но Пегасочка все равно дернулась как от удара. Скуталу по-прежнему считала, что, получив метку раньше подруг, предала их дружбу. «Там изображена доска для нарезки и шинковочный нож», — тихо произнесла Пегаска. «Метка кулинара. Она возникла, когда впервые получился вкусный салат, и поняла, что готовить интересно и весело». Едва слышно закончила она. «Скуталу, прости меня», — неожиданно произнесла Эпплблум. Пегасочка удивленно посмотрела на подругу. «Я должна была сказать это раньше, но тоже боялась». Земная кобылка начала тереть свой бок, как Пегасочка чуть ранее, и на ее крупе показалась метка в виде золотой монеты, только вместо символа Эквестрии было отчеканено яблоко. «Из-за меня ты все это время переживала. Я сожалею». Жеребенок покаянно опустила голову, тоже понемногу начиная хлюпать носом. По ее плечу похлопала копытце Светибель. Единорожка указала на свой круп. На уже оттертом от краски участке красовалась метка с тремя нотами на фоне гипнотической спирали. «Мы все обманули друг друга», — тихо произнесла Свити. «И от этого я чувствую себя просто ужасно». Опустившие уши меткоискательницы переглядывались, хлюпали носами и не до конца понимая, что же произошло. «Погодите-ка», — вскинулась Скуталу. «Значит, мы уже все получили метки, но не сказали об этом друг другу?» «Ага», — как-то потерянно кивнула единорожка. «Я испугалась, что если получу метку, то вы не будете принимать меня в свои приключения». «И я то же самое», — вытирая нос копытцем, прогундосила Эпплблум. «Мы три идиотки», — сделала вывод Пегаска. Подруги согласно кивнули. «И вели себя, как копытоголовые». Светибель улыбнулась такому решению. «Девочки, а давайте больше никогда не врать друг другу, даже по мелочам», — предложила она. «И всегда делиться всем, что нас тревожит». «Верно», — согласилась Эпплблум. «Вы себе не представляете, как мне было плохо, пока я скрывала от вас свою метку». «Представляем», — вздохнула Скуталу. Подружки обнялись и счастливо рассмеялись. «А что значат ваши метки?» — спросила Пегаска с любопытством. Земная пони прочистила горло и с некой торжественностью ответила. Моя кьюти-марка свидетельствует о незаурядном таланте к заключению денежных контрактов. После тычков абака с двух сторон сразу, Эпплблум, сбившись, продолжила обычным голосом. Когда Эпплджек уехала в Кристальную Империю, на ферму явился Фил Серич насчет вольт яблочного джема. Бабуля тогда не смогла выйти к нему, а братец не самый разговорный пони в Эквестрии. Вот я и решила заболтать Фил Серича, чтобы он пришел позже, когда вернется Эпплджек. Но он хотел подписать контракт заранее, и вот так, слово за слово, как-то само собой вышло, что он платит вдвое выше обычной цены и считает это выгодным вложением своих денег. Кобылка сделала умное выражение мордочки и добавила, и это на фоне практически нулевой инфляции квестрийского бита. «Но ты же уже пробовала торговать?» – прищурившись, спросила Светибель. «Розничная и мелкооптовая торговля – это не мой уровень», – состроив высокомерную мордочку, помахала копытцем пони. И тут же рассмеялась, показывая, что она не всерьез. «У меня все проще», – начала Свити. «Винил Скретч как-то услыхала, как я пою, и затащила меня в студию звукозаписи. И там меня начали учить, как правильно держать голос и прочим штукам». А потом предложили спеть простенькую песенку. Ну и вот, она кивнула на метку. Винил, кажется, крутила несколько спетых мной песен на радио, но я не уверена. Но имени не называла, использовала псевдоним. Единорожка мило улыбнулась. «Я всегда знала, что у нее потрясающий голос», – тихо прошептала Скуталу на ухо Эпплблум. Единорожка покраснела. Глядя на счастливое лицо юной певицы, у Пегаски на мордочке появилось шкодливое выражение. «Свити, мы ведь договорились друг с другом делиться всем-всем-всем?» – спросила она подругу и, дождавшись согласного кивка, невинно спросила. «А это правда, что Баттон носит твою школьную сумку и у вас регулярно бывают свидания в кафе?» Скуталу с нескрываемым удовольствием наблюдала, как белые щечки подруги стремительно краснеют. «Это никакие не свидания, мы просто друзья», – излишне громко возразила единорожка и фальшиво рассмеялась. Вот как губы Скуталу сложились в ехидную смешку. «А вот Фезервейт видел, как вы за школой целовались!» Во все горло закричала Свити, зажимая рот Скуталу копытами. Та смеялась и отбивалась. «А фотки сделал?» – с искренним любопытством спросила Эпплблум. Единорожка застонала и упала на пол, закрывая голову копытцами, но через миг с мрачной решимостью посмотрела на болтливую подругу. «А сама-то, думаешь, никто не видел, какими глазами ты смотрела на Рабидуса? Да Пинки Пай не смотрит на торты с таким обожанием!» «Эй, это не то! Я просто благодарна ему за крылья!» – возмутилась Скуталу. «И ему, и Твайлайт!» Она гордо фыркнула и отвернулась, но румянец на щеках не добавлял убедительности ее словам. Эпплблум тихонько рассмеялась, чем обратила внимание обоих подруг. «А вот про мисс Бантик мы ничего не знаем», – переглянулись две пони, после чего синхронно перевели взгляд на третью. «Колись!» «Хотите узнать, кто запал в сердце прекрасной пони?» – Эпплблум прижала копытце к груди. «Да, есть один. Какое-то время он жил в Понивилле, но потом переехал в Эпплузу и поселился там, на тамошней ферме Эпплов. Его зовут...» Не ожидавшие такого откровения жеребята затаили дыхание. «Блумберг», – с нежностью закончила земная пони. Пегаска и единорожка посмотрели друг на друга. «Но ведь Блумберг – это яблоня. Мне кажется, она смеется над нами». Кобылки кивнули друг другу и одновременно сказали. «Нужно ее наказать». Набросились на хихикающую Эпплблум, повалили ее на пол и принялись щекотать. Та повизгивала и пыталась отбиться, но нападающих было два, и они были опытными щекотунами. Наконец подружки устали беситься и просто растянулись на полу. Теперь им вовсе не казалось, что в домике холодно. Напротив, было даже жарко. Немного отдышавшись, Светибель повернула голову к Скуталу Эпплблум и сказала: «Слушайте, если мы все получили свои кьюти-марки, получается, мы больше не меткоискатели?» «Получается», – растерянно согласилась Куталу. Ей это в голову не приходило. «Погоди, а кто мы тогда?» «Не знаю». Эпплблум встала и открыла окно, впуская свежий ветер, тут же растрепавший ее гриву. «Но думаю, это уже совсем другая история». Селестия стояла у окна в малом совещательном зале и смотрела на скульптурную группу в парке, являющую собой большие солнечные часы. Вот тень доползла до статуи единорога. «Луна, часы в парке спешат», — не поворачивая головы, произнесла принцесса. «Это солнечные часы, они не могут спешить», — рассеянно ответила ее сестра, не прерывая чтения свитка. «Оставь эти отговорки для простых пони», — чуть поморщилась Селестия. «Ты слишком ускорила движение солнца». Принцесса ночи отложила свиток и потерла переносицу. «С чего ты вообще решила, что часы спешат?» Луна встала и подошла к сестре, тоже выглянув в окно. «Если им верить, то Твайлайт опаздывает», — ответила Селестия. «И я скорее поверю, что солнце бежит по небу быстрее положенного, чем то, что Твайлайт опаздывает, не предупредив об этом». Луна страдальчески закатила глаза. «Как она должна предупредить? Спайка уже неделю как нет». Селестия оглянулась на сестру, неодобрительно поджав губы. «Ты действительно считаешь, что у моей ученицы, Аликорна, управляющего магией, не нашлось бы способа связаться со мной?» «Ладно, я замедлю солнце», — вздохнула Луна. «Может, я чуть-чуть ошиблась, когда корректировала утром скорость и орбиту?» Селестия довольно кивнула и вернулась к созерцанию замкового парка. Движение теней замедлилось, однако не настолько, чтобы это стало заметно с первого взгляда. Никто не хотел сеять панику среди пони остановкой солнца на небе. Дверь неспешно отворилась, и в зал вошла Твайлайт. Она по очереди поклонилась принцессам и прошла на свое место. Сестры поприветствовали ее в ответ и вернулись к своим занятиям. Оставалось дождаться двух последних участников собрания. Впрочем, особо ожидание не затянулось. Примерно через 5 минут в углу зала задрожал воздух и воронкой закружил вихрь белого и розового цвета. Открылся дальний портал. А через секунду в зал вступили Кейденс и Шайнинг Армор. Портал тут же рассыпался облаком искр. «Твое заклинание сработало, сестренка!» Жеребец обнял Твайлайт. «Это просто здорово!» «Согласна, такой быстрый способ перемещения достоин восхищения», согласилась со своим мужем Кейденс. «Но над расходом энергии тебе стоит поработать. Оно слишком затратно даже для аликорнов, не говоря уж об обычных единорогах». «Да я работаю над этим», обняв свою бывшую няньку, сказала Твайлайт. Все участники были в сборе и заняли места вокруг стола. Луна посмотрела на ученицу сестры. «Твайлайт, ты нас всех собрала, тебе и вести речь». «Да», — бывшая единорожка прочистила горло. «Как вы знаете, несколько недель назад я получила полный доступ к архивам камня. Среди множества научных и околонаучных статей, патентов на изобретение и просто исторических хроник я обнаружила довольно подробную статистику о разумных, населяющих наш мир. К сожалению, хоть она и велась подробным образом, о какой-либо систематизации полученных данных не было и речи. Я не могла это так оставить и потратила неделю, чтобы все разобрать, а заодно и понять. И то, что мне открылось, просто ужасает. Мы вымираем. Присутствующие удивленно переглянулись, но от вопросов пока воздержались. Тем более, что Твайлайт продолжила. «Мы не ведем войн, мы забыли, что такое эпидемия. Нам не страшен голод, и поэтому кажется, что все хорошо, но это не так. Взгляните!» Твайлайт водрузила на подставку несколько заранее подготовленных плакатов. На первом был график. Здесь вы видите уровень рождаемости по Эквестрии. Синим отмечена рождаемость в сельской местности, зеленым – в крупных городах. Как хорошо заметно, в небольших городах прирост населения минимален, если не сказать нулевой, в то время как в городах он уже отрицательный. Принцесса Луна подняла копыта, прося слова. «Какой временной промежуток ты задействовала для составления этого графика?» – спросила она. Твайлайт кивнула. «Примерно 5 веков. Более поздние архивные записи частично пострадали и не могут быть до конца объективными. Я заметила следующую тенденцию. Когда возникает новый город, как тот же Панивиль или Эпплуза, среди поселенцев случается бэби-бум. Город стремительно растет и ширится, всего за несколько поколений, достигая размеров нынешнего Панивиля. А потом происходит резкое уменьшение рождаемости, и чем крупнее город, тем меньше семейных пар заводят жеребят. Но не это самое страшное. Взгляните на это. Твайлайт сменила плакат. Теперь на временной шкале попарно расположились розовые и синие столбцы. Здесь наглядно показан уровень рождаемости жеребцов и кобылок. Аликорн замолчала, давая присутствующим осознать увиденное. «Ты не ошиблась, сестренка?» – нервно усмехнулся Шайнинг. «Я не замечал подобного перекоса». «Все верно, братец», – грустно усмехнулась Твайлайт. «Кобылок с каждым годом становится все больше, а жеребцов все меньше. Что до тебя, то ты больше общаешься со стражей и просто не мог видеть подобного соотношения полов. Я знала, что кобылок рождается больше, но не думала, что настолько», — заметила Селестия. «И если я все правильно понимаю, то ситуация со временем только ухудшится». «Это плохо», — тихо проговорила Луна, мрачно опустив голову. «Очень плохо. Если так продолжится, то в случае вторжения в наши земли мы не сможем ответить. У нас просто не будет солдат». «Об этом нет нужды переживать», — ровным голосом ответила Твайлайт. «Вторжения не будет. Все разумные нашего мира имеют схожие проблемы. Более того, все развивается по одному и тому же сценарию. Что у грифонов, что у псов, что у минотавров». «Драконы молчат и не делятся такой информацией о своем обществе, но по косвенным признакам, из разговоров с послом Авамори, я делаю вывод, что у них ситуация не лучше, ни у кого из наших соседей нет перенаселения, им нет нужды вторгаться к нам. Скорее, не стараются сохранить имеющиеся». В зале повисла тишина, каждый прокручивал в уме услышанное. «Итак», — начала Кейденс, — «мы имеем отрицательный прирост населения, усугубленный нехваткой жеребцов, верно?» Твайлайт кивнула. «И какой из этого следует вывод?» «Что тебе нужно крепче держать моего братца», — чуть улыбнулась сумеречная принцесса и пояснила. «Пока пони этого не замечают, но вскоре закрывать глаза на происходящее не получится. И тогда жеребцы станут настоящей ценностью, за которой начнется охота среди кобылок. Думаю, не секрет, что уже сейчас довольно велик процент... шаловливок. И это далеко не всегда веление сердца. Зачастую кобылки тем самым стараются снизить физиологические потребности». «Твайлайт, мне доподлинно известно, что ты успешно использовала заклинание, позволяющее пони и не пони иметь жеребят», — произнесла Селестия. «Может ли это стать нашим спасением?» «И да, и нет», — ответила ученица. «Заклинание действительно работает, но, как и всякая эквестрийская магия, требует определенного эмоционального настроя от партнеров. Во-первых, они оба должны хотеть же ребенка, а во-вторых, между ними должна быть прочная связь. Иными словами, заклинание не работает, если отец и мать не любят друг друга по-настоящему. А у других народов своих жеребцов не хватает, чтобы их отпускать в Эквестрию, закончила за нее Луна. Да и далеко не каждая кобылка согласится на брак с Непони. Эмоции так непредсказуемы. Задумавшаяся Кейденс вдруг прыснула и тихонько рассмеялась, прикрываясь копытцем. «Прошу прощения», — ответила она на удивленные взгляды. «Просто представьте, кобылки едут в другие страны за женихами». Ее смех никто не поддержал. «Да, я предполагаю, что подобное возможно», — спокойно кивнула Твайлайт. «Как не исключено прибытие в Эквестрию Грифон и телочек с теми же целями. Не забывайте, всегда рождается ребенок той расы, какой относится мать». Также вероятно, что вскоре придется вернуться к практике официального многоженства. Уже сейчас такими табунами живут некоторые квестрийцы, но пока на это нет дозволения принцесс, большинство пони избегают подобных решений. Кейденс взглянула на мужа и тут же провела болевой захват, переходящий в удушающий. «Что-то глаза у тебя подозрительно заблестели, милый», — с угрозой в голосе и улыбкой на лице заметила Аликорн. «Ты что-то задумал? Решил повышать рождаемость по стране?» Единорог в ответ что-то прохрипел и едва не потерял сознание. Кейденс фыркнула и отпустила его. «Как мы видим, также не всякая кобылка согласится делить своего особенного пони с другим», — спокойно прокомментировала случившееся Твайлайт. Селестия внимательно посмотрела на свою ученицу. «У тебя есть решение, верно?» — спросила она. «Не совсем», — покачала головой волшебница. «У меня есть предложение, но не панацея». «Продолжай», — попросила Селестия. «Когда я провалилась в межреальность, то встретила там другого разумного», — начала Твайлайт. «Им оказался исследователь от организации, включающей представителей множества миров. Они называют себя агентство. После беседы с ним нашему миру было предложено вступить в торгово-культурные отношения с этой организацией. Не с каким-то конкретным миром, а именно с агентством». «То есть ты думаешь привлечь иномирян?» – удивленно приподняла брови принцесса Луна. «Не поставит ли это нас под угрозу вторжения из иного мира?» «Верно. И это, и еще множество других вопросов требуют всестороннего рассмотрения. Я подготовила для вас пересказ моего разговора с представителем организации, а также копии свода их правил. Прошу с ними ознакомиться и подумать. Позже мы продолжим беседу и решим, стоит ли Эквестрии сотрудничать с агентством или нет. На этом у меня все». Озвучено проектом аудиорассказы от Спайка. Подписывайтесь на наш канал, а также вступайте в нашу официальную группу ВКонтакте vk.com/mlpaudiobooks. Данный аудиорассказ предназначен для бесплатного домашнего ознакомительного прослушивания. Данный релиз озвучен не для продажи. Текст читал Спайк.